«Так вот», — закончила Софья Андреевна свой рассказ, «Лена ведь всегда была такая мягкая, ласковая, мужу своему никогда слова поперек не скажет, хотя иногда бы и надо, да ты знаешь». Честно сказать, даже чересчур она была мягкая. А тут, когда она этого жулика из квартиры выкидывала, я даже сама ее испугалась. Никогда ее такой не видела. Глаза белые, пустые, словно ничего не видит. Я подумала, что если сейчас встать у нее на дороге, убьет и не заметит. Ну, Софья Андреевна, вы же сами понимаете, тот человек ее дочке угрожал. А какая мать это потерпит? Вот она и пришла в ярость. Материнский инстинкт. Это страшная сила. Маша сама поняла, что голос ее звучит фальшиво. «Может быть», — неуверенно согласилась Софья Андреевна. «Но только все равно странно как-то. Странно и боязно. Как будто совсем незнакомый человек рядом со мной. Я, конечно, тоже хороша, дура старая. Открываю, кому ни попадя. Но испугалась очень насчет газа. У нас в городе из-за утечки 3 дома на воздух взлетели. Может, ты приедешь, с ней поговоришь? Ладно, приеду. Только вы уж сидите тихо, никому не открывайте». «Слышала?» Маша убрала телефон и повернулась к Милене. «Что-то там с Еленой случилось. Она случайного жулика едва не убила. Что-то у нее переклинило. Ты ведь помнишь, какая она раньше была? Тише воды, ниже травы. Амеба натуральная», — кивнула Милена. «Слушай, это у нее перестройка началась. Что-то такое Василий Андреевич бормотал. Я не совсем поняла. В общем, он говорил, что материал сырой. Это он про вас. Что требуется наблюдать и корректировать». «Его самого бы подкорректировать как следует», — возмутилась Маша. «Слушай, там тетка за девочку боится. Вдруг у Елены совсем крышу снесет. Ты как хочешь, а я поеду. Хоть взгляну на нее». «Я с тобой». Милене вовсе не хотелось отпускать Машу, ведь толком она ничего про нее не выяснила. Зачем Маша ходила в музей? Какая связь тут со стеклянным садом? А что связь есть, Милена своим профессиональным взглядом видит ясно. Машину она выбрала сама, вторую по счету. Водитель, ясное дело, по-русски хоть и говорил, но с акцентом. «Твоя-то где?» – отрывисто спросила Маша. «Так и не нашла. А заявлять боюсь. Тогда они узнают, что я жива», – вздохнула Милена. «Ладно, пока с этим поедем. А если нужно, я машину достану». Маша бросила на нее быстрый взгляд и тут же отвела глаза. «Ох, эта Милена тоже не так проста».